Вскоре филологи слиняли в один из чудом расчищенных переулков, из которого навстречу Мефу вынырнули маленький мальчик и его мама. Мальчик был многократно обмотан длинным шарфом, который использовался еще и как поводок. Мальчик упорно лез наверх, на гребне сугроба, а мама всякий раз сердито сдергивала его за шарф. А вот это вы напрасно. Детям надо позволять все, иначе из них никогда не вырастут настоящие негодяи, сказал ей Меф. Мама от неожиданности выпустила шарф, и, воспользовавшись этим, чадо закатилось в снежную траншею между сугробами и стеной дома. Наконец, вымокший, с брюками, которые могли бы принадлежать провалившемуся под лед полярнику, Меф добрался до нужного ему подъезда. «Ты к кому?» – неприветливо спросила консьержка. Это была пожилая, усатая женщина, возникшая, казалось, на пустом месте, из одной только идеи не пущать. Эта идея так явно отпечаталась на ее лице, что Меф подумал, что с ней лучше не общаться. Ничего нового и глубокого она сказать не сможет. Экономя слова, Меф ласково посмотрел на нее. Газета, которую консьержка читала, вдруг вспыхнула сама собой, а два телефона, сотовый и обычный, начали трезвонить разом, захлебываясь от внезапно нахлынувшего на них приступа болтливости. Пока консьержка бестолково колотила газетой по столу и хваталась за телефоны, Меф спокойно прошел к лифту, поднялся на верхний этаж и, вскарабкавшись по железной лестнице, толкнул дверь. Он оказался на низком чердаке с многолетними следами голубиного помета на балках. Дав и правда была тут. Она сидела к нему спиной у слухового окна и играла на флейте. Меф услышал тихие мелодичные звуки, органичные, как дыхание. Дав была в светлой дубленке, без шапки, капюшон откинут. Волосы, а это был едва ли не первый случай, когда она не собрала их в два хвоста, разметались по плечам. Меф немного озадачился. Как многие мужчины, он медленно привыкал к переменам и предпочитал, чтобы девушка выглядела всегда одинаково и более-менее предсказуемо. «Какие у нее слабые плечи!» — подумал Буслаев с нежностью. Дав не обернулась, но звук флейты на краткий миг стал резче и пронзительнее. Балка над головой Мефа треснула, перерубленная надвое. «Эй, ты чего?» — испугался Меф. «Да так, не люблю, когда меня жалеют», — сказала Дав, отрывая от губ флейту. Меф подошел и опустился рядом. Это он сколотил из ящиков скамейку, на которой сидела Дав. Чердак, откуда открывался вид на бульвары, был их секретом. Выбрала его Дав. Меф же натаскал сюда всяких теплых вещей, консервов и даже кровать-раскладушку, не столько старую, сколько неудобную. А ведь неплохо получилось в результате, довольно подумал Меф. А кто говорит, что плохо? Весело возмутилась Дафна. С ней было просто. Она слышала мысли Мефа синхронно, в режиме онлайн. Первое время Мефа это озадачивало. Потом он привык и научился экранировать те из них, что для Дав не предназначались. С другой стороны, находиться постоянно на чеку было сложно. В конце концов, она была его хранителем, знавшим последовательность цифр к кодовому замку его души. «Сегодняшнее утро ты провел с Мошкиным», — неожиданно сказала Дав. «Откуда ты знаешь?» «Ну, ты пропитался им, что ли?» «Чего-чего?» «Ну, не знаю. Я так чувствую. Это только кажется, что люди твердые. На самом деле они как губки, пропитанные краской. Одна, скажем, синий, другая красный. Если губки хотя бы на миг соприкоснутся или скажут друг другу просто «привет», это будет заметно». «Ну, и как тебе, Мошкин? Нравится?» – спросил Меф. Дав задумалась. Она вечно сомневалась в своих чувствах, теряясь в их бесконечных оттенках и полутонах. «Знаешь, что такое негативное сознание?» «Это когда человек специально делает, чтобы у него все было плохо, а потом радуется». «И что, много таких?» «Вагонами можно грузить». Меф усмехнулся. «Так он нравится тебе или нет? Ты не думай, что я ревную. Я так, по-человечески». «Он ничего», — ответила Дафна. «Но в его смирении есть что-то лживое. Он хотя и просит поминутно прощения, но виноватым себя нисколько не ощущает. Напротив, как бы свысока бросает. Я хоть грязный, да такой. Любуйтесь мной, ужасайтесь мной, поражайтесь смирению моему. Вот вчера мы с ним о чем-то горячо заспорили, и я его было зауважала. Да только вдруг он замолкает и совсем соглашается. А у самого на лице написано: «Я хоть, мол, и прощения прошу, и уступаю, да только внутренне я выше тебя. Не снисхожу даже до спора». Это как-то все неправильно. Ханжество — это не путь к свету, это путь от света. Мефодий коснулся ее руки. «Да, ты увлеклась. Спорю, ты сейчас оглянешься и посмотришь на...» «Что, неужели потемнели?» Испугалась Дафна, забыв, что кроме нее никто не может видеть ее дематериализованные крылья. «И что это я на него накинулась? Не хотел ведь. Странная штука. Не хочешь говорить гадости, а все равно получается». Дафна встала. Ее бунтующие волосы касались низких стропил. «Занимать свой ум добрыми делами, или в крайнем случае добрыми мыслями, чтобы мрак находил тебя всегда занятым. Это 12-е правило света. Почему-то я никогда ему не следую». «Ты очень сложно воспринимаешь мир», — сказал Мефодий. «Разве? Просто я делаю это интуитивно, на уровне дробных осколков». «Тебе, как рационалисту, это непонятно», — сказала Даф. «На уровне осколков? Это как?» «Ну, сама толком не могу объяснить. Знаки, символы. Например, я знаю, что твоя мама хороший человек, хотя и чуть-чуть бестолковый», — сказала Дафна задумчиво. «Откуда ты знаешь?» «У нее ссадины от очков на переносице. Ну, не ссадины, натертости. Встречал такие?» «Угу. Так вот, такие бывают только у хороших людей», — Мех кивнул, задумался. «А разве моя мама носит очки?» «А, да». Дафна коснулась его лба. «Мех, ты больной», — сказала она. Буслаев хмыкнул. «Знаю, больной и влюбленный», — согласился он. Не было смысла скрывать то, что Дафна как страшно не могла не знать. Даф сделала вид, что не услышала, только улыбнулась, очень довольная втайне. Она провела рукой по стропилам и озабоченно посмотрела на пальцы. «Депресняк был здесь вчера вечером», — сказала она. «Откуда ты знаешь?» «Новые царапины на балках и голубиные перья. Он тут кого-то сожрал», — Даф показала плейты через плечо. «А может, другой кот?» — спросил Мефодий. «Ага, оставивший след когтей на железе и процарапавший балки на глубину бензопилы?» — уточнила Даф. «Да, похоже, что он. Горбатого исправит только поворот головы на 180 градусов. Интересно, что он здесь забыл?» «Не знаю. Записки он не оставил». «Хочешь?» — внезапно предложила Даф, протягивая Меху свою клейку. Для нее это было знаком величайшего доверия. Больше, чем коту подставить свой беззащитный живот постороннему, или пьяница, отлучаясь на 5 минут, дать кому-то подержать свой стакан с водкой. Мех осторожно коснулся плейты. Во взгляде Даф появилось облегчение. С Буслаевым ничего не произошло. Флейта его допустила. И это при том, что ни улита, ни Арий, ни чемодана, Даф была в этом уверена, не смогли бы даже коснуться ее.